Сменил ли он поваров и официантов, мне неизвестно. Садовников не меняют никогда. Однако в любом случае президент должен быть уверен, что даже самый низший технический персонал, включая уборщиц и электромонтеров, к нему лоялен. Ведь любая бумажка, исчезнувшая из Елисейского дворца, может оказаться конфиденциальной. Насколько президента внимательно к мелочам, рассказывает такая история. Мадам И пришла в Елисейский дворец в команде Митерана и проработала там от звонка до звонка 14 лет. Она делала короткие резюме из журнальных статей, относила их в президентскую канцелярию и была твердо уверена, что ее творчеством интересуются лишь референты Митерана. Самого президента она никогда близко не видела. Однажды к ней вернулась на стол ее последняя докладная с пометкой на полях. Она узнала почерк президента. Митеран подчеркнул в тексте орфографическую ошибку и написал сбоку «Ай-яй-яй». Мадам позвонила в приемную Митерана, попросила соединить ее с президентом. Митеран снял трубку. «Неужели вы все читаете?» — спросила мадам. «А вы как думаете, Николь?» — ответил Митеран. Особенность Елисейского дворца в том, что президент всегда на боевом посту. Президент может спать, купаться в ванне, проводить заседания Совета министров, ужинать с глазу на глаз с американским послом, устраивать торжественный прием в честь английской королевы, читать бумаги в своем кабинете, разговаривать по красному телефону с Борисом Ельциным, играть в шахматы со старым другом, одноклассником по лицею или, в конце концов, подкармливать уточек на берегу пруда. Повторяю, в Елисейском дворце президент всегда на боевом посту. Поясняю. Под Елисейским дворцом оборудован специальный бункер, из которого, набрав одному ему известный код, президент объявит атомную войну. Из высокогорного плато Альбион тут же полетят французские ракеты. Невинный вопрос. Куда теперь они направлены? Не знаю. Наверное, на Бермудский треугольник. Давно пора его разнести к чертовой матери. Управлять Францией президент может из бункера до конца военных действий. Но дверь бункера откроется только перед нынешним президентом. В фотороботе над дверью зафиксирован его портрет. Бывшему президенту республики в бункер не войти. Ладно, пока еще ни один французский президент в бункере не отсиживался, и слава богу. Над боевым постом гораздо веселее. В Елисейском дворце нет роскоши и богатства кремлевских палат, например, Грановитой палаты. Но зато там не все так строго функционально, как в Белом доме. В Елисейском дворце шикарные хрустальные люстры, антикварные столы и кресла, гобелены ручной работы с полуобнаженными нимфами, безбрежные пушистые ковры. Одних старинных часов, стенных и настольных, во дворце насчитывается 200 штук. Лишь социалист Митеран совершил маленькую дворцовую революцию, приказал вынести из своего кабинета буржуазные столы и кресла и заменил их модерновой пластиковой мебелью синего цвета. Однако Жак Ширак в первые же дни восстановил старые порядки. В его кабинете мебель в стиле ампир, как при генерале де Голле. Но как в таком серьезном учреждении могли появиться легкомысленные нимфеточки, хоть и на гобеленах? Кто не досмотрел? Разумеется, для президентов республики государственные дела всегда были превыше всего, но некоторые президенты совсем не чурались невинных развлечений. При Луи Наполеоне выкопали подземный ход, соединяющий дворец с отелем на соседней улице, благодаря чему племяннику великого императора была гарантирована доставка красоток прямо в его апартаменты. В 1899 году президент Феликс Фор умер в Елисейском дворце от инсульта в объятиях своей любовницы. Полагаю, что подземный ход Луи Наполеона давно замурован, но всезнающие французские журналисты утверждают, существует параллельный коридор, по которому некто, приглашенный президентом, может явиться в его кабинет никем не замеченным. Думаю, что теперь им пользуются не особо женского пола, хотя почему бы и нет, а тайные дипломатические порученцы, с которыми президент республики никак не должен встречаться, но, тем не менее, вынужден. Построен был дворец в 1718 году, переходил из рук в руки, в том числе и в нежные руки мадам Помпадур, пока французская революция не объявила дворец национальной собственностью. Русский царь Александр I, въехав с казаками в Париж в 1814 году, остановился в Елисейском дворце. Постоянной резиденцией президентов Елисейский дворец стал в 1873 году при Третьей Республике. Как ни странно, далеко не все новоизбранные хозяева дворца чувствовали себя в нем счастливыми. Первую ночь в Елисейских апартаментах президент Пуанкаре провел без сна. И, как потом признавался в мемуарах, у него было ощущение, что его заперли. Как только его срок заточения, простите, президентства, кончился, Пуанкаре буквально выбежал из дворца. Проведя свой последний совет министров, президент Гастон Думерк облегченно воскликнул: «Уф! Уж как стремился в Елисейский дворец Валерий Жескар д'Эстен, но, поселившись в нем, жаловался на одиночестве. А Митеран предпочитал ночевать не во дворце, а в своей парижской квартире». У парадного въезда в Елисейский дворец на улице Сан-Оноре двое часовых в форме наполеоновских гвардейцев, в руках ружья с примкнутыми штыками. Караул сменяется каждый час гусиным шагом, как перед мавзолеем. На перекрестках улицы полицейские машины. Тротуар перед Елисейским дворцом запрещен для пешеходов. Символ высшей власти во Франции похож на охраняемую крепость, в которой президент одновременно верховный правитель и в какой-то мере ее узник. Добровольный, конечно, положивший всю свою жизнь, чтобы туда попасть. Насколько же бдительна дворцовая охрана? Вот случай из моей жизни. Это был период, когда в Париже взрывались бомбы террористов. Стоянка частных автомобилей вблизи Елисейского дворца была категорически запрещена. Я оставил свою машину в 2 километрах, пошел пешком, у дворца дважды показывал журналистское удостоверение и оказался во дворе Елисейского дворца, так называемом перроне, где журналисты ждали человека, который удостоился приема у Митерана.